мечтатель. Жила в одном кишлаке старая женщина. Скота у нее не было, лишь курица бегала по двору. Курица несла яйца. Каждый день по одному яичку. Женщина складывала эти яйца в корзину. У этой женщины был сын. Да такой ленивый, ничего не делал, только лежал на своем тюфяке и спал. Он бы не встал с места, если бы даже град обрушился на его голову. И сказала однажды женщина своему сыну лодырю: «Я уже старая, трудно мне работать, на хлеб насущный зарабатывать. Пора тебе позаботиться о заработке. Ведь все мужчины заняты каким-нибудь делом. Хлопок выращивают, сад разводят или ремеслом каким-нибудь занимаются или торговлей. Ты делать ничего не умеешь, ремесла никакого не знаешь. Так займись хоть куплей-продажей, может, и заработаешь несколько монет». Сказала так женщина и дала сыну в руки корзину с куриными яйцами. Делать нечего. Отправился сын на базар яйца продавать. Шел парень и устал. Лег он тогда в тени раскидистого дерева, а корзину с яйцами в ногах поставил. Закрыл он глаза и принялся мечтать. В этой корзине не меньше 500 яиц. Продам яйца и на эти деньги куплю петуха и пару курочек. Курочки снесут 100 яичек. Из 100 яиц вылупится 100 цыплят. Цыплята подрастут и тоже станут курами. Те куры тоже снесут яйца. И яиц наберется не меньше 5000 штук. Из них вылупится 5000 цыплят. Цыплята подрастут и станут курами. 5000 кур. Продам я этих кур и куплю овец. 1000 овец. Придет срок, и у овец появятся ягнята. Ягнята подрастут и тоже станут овцами. Целая отара овец. У этих овец тоже будут ягнята, и они тоже подрастут. И стану я хозяином нескольких овечьих отар. Половину овец продам, а на деньги построю дворец не меньше падишахского. А потом я женюсь на дочери самого падишаха. Увидев мое богатство, падишах отдаст за меня свою самую красивую дочь. Рассказывают, что самая красивая падишахская дочь и самая строптивая. Я женюсь и собью с нее спесь, заставлю подчиниться мне. А если она не станет меня слушаться, я ее ударю ногой вот так. Нога лодыря обо что-то больно ударилась. Он открыл глаза, и что же увидел? Корзина с яйцами отлетела к самой дороге. Яйца из нее выкатились и разбились. Ни одного целого не осталось.